Место счастливого. Князь Семен Ряболовский опозднился у великого государя. В Литву наряжалось опять важное посольство, и великий государь сам наставлял послов, что им там говорить. Послы обязаны говорить только то, что им было приказано, и что их сверх того спрашивали, они отвечать отказывались и отзывались незнанием. Князь Семен был сумрачен. Великий государь точно по рукам и по ногам всех советников своих связать хочет. На Руси должна только его воля твориться. Но умное, энергичное и красивое лицо князя сразу посветлело. В сенях увидал он свою любимицу Машеньку. Из очаровательной девчурки, которая была радостью всего дома, незаметно выросла девушка-невеста. Отец в ней души не чаял и рядил ее, словно царевну из сказки. И теперь он невольно остановился, любуясь этой стройной девичьей фигурой и прелестным личиком, красоту которого оттеняла лента из позумента с жемчужными поднизями. Длинная русая коса была перекинута через плечо наперед, и ясная улыбка, как вешная зорька, грела и нежила отцовское сердце. — Что ты так запоздал, батюшка? — спросила она. — Я уж и думать, что не знала. — Да все с посольством этим, — махнул рукой князь. — Ну да ладно. — А вот управлюсь я в Литве, надо будет и кашу чинить. Сноска. Свадебный пир налаживать. — Пора, пора, Машенька. Такая ты у меня красавица, а засиделась дольше других. — И не говори, — серебристо рассмеялась она. — Я сказала тебе, что ни за кого не пойду, и всем разговорам конец. Мне и дома больно гоже. И она обняла отца и прижалась к широкой груди его, но сейчас же, засмеявшись, отстранилась. — Ой, как твоя борода лицо щекотит. Князь поцеловал ее в лоб и проговорил. — «Ну, хозяюшка, иди распорядись, чтобы стол собирали. Сейчас ко мне кое-кто из бояр соберутся. И скажи там, что пока у меня свои люди сидят, бездельных бы людей никого не пускали». Ласковыми теплыми глазами он проводил свою любимицу, но как только дверь синей закрылась, лицо его снова обложили темные тучи. Скоро стали съезжаться дружки князя избранные. Многолюдное собрание бросилось бы в глаза. И когда гости уселись за богато убранный стол, и князь Семен провозгласил обычную здравицу за великого государя, она была принята без всякого одушевления. Это все заметили, и все хотели, чтобы заметно это и было. «Ну а теперь, бояре, нужно держать нам речь о деле государском», — сказал князь Семен. «Я скоро ухожу посольствовать в Литву, и времени терять нам нельзя». «Да, ходить вокруг да около нет, времени нету», — поддержал его и Иван Патрикеев. «Боюсь, что и так мы его много зря потратили». «Так вот», — подняв свою тяжелую голову в ермолке вышитой, продолжал князь Семен. «Дело обстоит так. Государство московское крепнет. Последние удельные князья исчезают. Это, пожалуй, и лучше. Одна голова над землей крепче. Но вот мы, наследники, потомки великих и удельных князей русских, собравшиеся теперь на Москве, кто мы? Только ли мы подручные великого государя, которых он может казнить и миловать, или же и мы хозяева земли русской, а он только старший между нами? Давно ли было время, когда мы державцами были, а теперь вон великий государь приказал князю Ухтомского плетью всенародно отстегать, и его отстегали? Правда, князь попался на деле грязным, составлять подложные грамоты — не княжеское дело. Но ведь теперь и те, которые примят великому государю, все больше и больше простыми слугами его становятся. Он хочет править один». Но нам, словно и не больно пригоже, из-под рук великой княгини Софьи во всяком деле глядеть. Говорят, что у них в Царьграде положение такое было, чтобы все только в рот императором ей глядели, может, оно и так. Но хвалиться тут словно нечем. Благодаря таким распорядкам от всякого их величества не осталось и следа, и великая княгиня привезла нам в приданое только дородность свою да гордость византийскую. Берсень одобрительно кивнул кудрявой головой. «Правильно, княже, — сказал он, — жизнь становится все хитрее, и какова голова ни была бы, одной ей управиться с домком немыслимо, нужен совет». «Верно, — — кивнул белой пушистой головой князь Иван Патрикеев. — Великая княгиня только во сне и видит, как бы всех нас в слуги свои обратить. «Да многие такими слугами и поделались», — усмехнулся дородный красавец Тучков, не боявшийся перечить самому великому государю, — «и с охоткой». «Многие, но не все». Так кивнул тяжелой головой своей князь Семен. «Но дело в том, что у государя два наследника. Дмитрия, сына Елены, Грекиня помрет, а на престол не пустит, да и великий государь стал как будто больше склоняться к Василию, в котором течет кровь императоров византийских, чтобы окружить блеском Византии престол московский и тем еще больше укрепить Москву. Нам же, может, лучше за Дмитрия больше держаться. Елена пойдет на все уступки, только бы сын ее стал на место деднее». Попы потянут руку Грекине, знамо дело, но против них нововеров можно выставить. Это народ все мозговитый и смелый. Попы, как всегда, пойдут за тем, кто верха возьмет, — пренебрежительно сказал Тучков. Это народец известный. Жаль, что Зосима наш совсем спился, а то он мужик покладистый и кого хошь миром бы помазал. «Великий государь уж посылал меня к Зосиме», — сказал дьяк Федор Курицын. «Оставаться ему митрополитом — дело немыслимое, иной раз прямо лыка не вяжет. Да он и сам говорит, понимаю, мол, и сам, что никуда уж я не годен, сложу с себя сан по немощам моим и вся недолга. Чай в куске хлеба-то мне великий государь не откажет, да и подыхать скоро, говорит, не с чего больно хлопотать-то». «Жаль старика», — сказал князь Семен. «Возьми вон новгородского Геннадия или Иосифа Волоколамского. Стаерросовые такие, не дай бог, и в рот великому государю так и глядят». Когда Александр Невский помер, владыка у его гроба, как полагается, речь держал. «Отца человек оставить и может, а добра господина немощно оставите, аще бы и в гроб лезл бы с ним», — засмеялся Берсень. «Счастье, что в гроб-то лезть было нельзя, а то он бы с полным удовольствием. Прав, Тучков, они побегут за победителем. Кого-то на место Зосимы теперь выберут, а кого государь укажет», — усмехнулся князь Василий. «Нет, попов опасаться нечего», — взглянув на сына, сказал Патрикеев-старший. «Полки же по большей части в наших руках, а в которых наших людей нету, в те можно будет загодя своих посадить. А полки в руках, разговор будет уже не хитер, все дело в силе». «И вправде», — вставил князь Семен, — «мы державцы земли русской, и так здорово живешь, отставить нас от дел нельзя. Великий государь пока в полной еще силе и головой светил, а что будет, если на месте его какой несмышленыш окажется или баба? Вот тут-то и нужен бессменный совет государев. Государи приходят, а совет земли остается». «Да в совет-то кого посадить», — сказал Берсень. «Ежели князей одних земля обижена будет, ведь среди тех же торговых есть теперь голубы, да какие? Спросите, и их делу не повредят. Я мыслю так, что чем больше от земли советников будет, тем лучше». «Ну, это что-то уж вроде веча будет», — сразу возбужденно заговорило несколько голосов. «Совет нужен, а многолюдство опасно. Кому же и править землей, как не тем, кто к этому делу привычны?» За столица зашумело, князь Василий, еще более желчный, гордый и нетерпимый, поднял побледневшее лицо. «Чем больше умных голов, тем лучше», — сказал он, — «но чем больше голов вообще, тем хуже». «А как ты ее разберешь, умна она или нет?» — засмеялся кто-то. «О себе всяк так понимает, что умнее его в целом свете нет». «Покажи это на деле», — сухо возразил князь Василий. «За кем есть только слова, отойди, а за кем дела? Делай дело». Но сейчас же он и потух. Он возражал больше для возражений и часто противоречил самому себе. Если большинство тянуло в одну сторону, он невольно тянул в другую, но стоило большинству перекачнуться на его сторону, он сейчас же опять поднимался против большинства, точно в этих вспышках душа его находила какое-то облегчение. О резкости его стали поговаривать, над ним качали головами, но ему было все безразлично. Ему стало ясно одно — жизнь его кто-то сломал в самом корне, она пуста и холодна, и держаться за нее не стоит. Стеша опять ушла, а вместе с ней ушло и все. Точно дьявол нарочно запутал все пути, все дороженьки по жизни, как степь привольной, и нет человека ходу никуда. А они умничают, величаются. «Да», — усмехнулся Тучков, — «за кубком вина, бояре, все это гоже, что вы толкуете. А когда дело дойдет, вот помяните мое слово, все к тому сведется, что бояре с боярами бороться будут. Не любы мне порядки теперешние, но только едва ли и мы лучше, что наладим. То баламутились князья по княжествам своим сидя, а теперь в Москве баламутиться будут. Вот разве Аристотелю велеть, каких новых бояр из меди отлить? Тогда, может, что выйдет». Застолица возбужденно шумела, но чаще оглядывались по сторонам, точно боясь за стенами лишних ушей. «Смерти Ивана Молодого никто ведь еще не забыл», — осторожно проговорил кто-то. «Вот и следовало бы великому государю подсказать легонько, что на Грекиню-то ему полагаться не больно следует». «Да что, бояре, к ней и так сказывают какие-то бабы с зельями все норовят. Что не то налаживает опять чудо заморское». «Да что ты толкуешь? Сам не видал, а говорят». «Это знает, что ей делать». Князь Василий из-под приспущенных ресниц каким-то далеким взглядом смотрел на взволнованные лица недавних властителей Руси. «И чего им нужно?» — думал он. «Как будто не все равно». И вдруг яро взорвалось несколько голосов. «Врешь! Никогда Адоевский рядом с Бутурлиным не станет! Да постой ты! Разбери прежде толком, чем орать-то! Первое место принадлежит первому воеводе большого полка, так?» «Знамо так! Это всякий рабенок знает!» «Второе! Первому воеводе правой руки!» «Третье — первому воеводе передового полка и первому воеводе сторожевого полка, которые всегда ровней были. Четвертое — воеводе левой руки, а пятое — второму воеводе большого полка». «Ну, это всем известно». «Так ежели Адоевский служит первым воеводой большого полка, а Бутурлин первым же воеводой левой руки, значит, по фамильной чести Адоевский отделяется от Бутурлина двумя местами, как и старший сын от отца? Стал быть, потомок Адоевского отстоит от своего предка на 6 мест, а потомок Бутурлина всего на 5». «Так как же может Бутурлин служить первым воеводой левой руки, ежели Адоевский будет назначен первым воеводой большого полка?» «Эх ты, а еще берешься спорить!» «Постой, погоди! Бутурлин всегда ходил своим набатом, а за чужим набатом ходить ему невместно, то всему роду его бесчестие!» Закипел бешеный спор о местах. Ничто не возбуждало так страсти, как местничество. «Да бросьте вы!» — взывал к крикунам князь Семен. «Давайте о деле-то говорить!» Но никто его не слушал. Тучков рассмеялся. «Что я говорил?» — сказал он князю Семену. «Вот и тогда тоже будет». Князь Василий откровенно зевнул и решительно встал. Он желал в жизни только одного места — места счастливого. А такого места для него не было. За ним поднялись и другие, но все были так возбуждены, что и поднявшись, долго еще лезли один на другого с разгоряченными лицами. Большинство склонялось к тому мнению, что Бутурлину под Адоевским принять место первого воевода левой руки невместно. Князь Василий, не слушая, вышел и у ворот столкнулся с взволнованным чем-то дьяком Жариным. «Что такое?» — спросил он, поздоровавшись. «Князя Андрея Холмского лихие люди неподалеку от Симонова убили», — уронил тот, и сердитые глаза его блестели. «Сейчас старый князь поскакал туда». Князь Василий, потрясенный, стал было расспрашивать дьяка о преступлении, но тот ничего и сам не знал. Он долго тер лоб, вспоминая страшную ночь московского пожара и нелепые слова Митьки «Красные очи», на которые он тогда не обратил внимания, но которые теперь говорили ему о страшной правде. Ведь если это дело рук Митьки, то друг его детства погиб из-за него. И погиб бесполезно. Стеша и теперь своих обетов не нарушит.